Глава 57. Государством управляй прямо, на войне применяй хитрость, посредством же бездействия завладевай Поднебесной. Отчего мне известно, что это так? Вот отчего. Чем больше в мире запретов, тем люди беднее. Чем больше народ соображает, тем больше в царстве смуты. Чем больше в народе мастерства и сноровки, тем больше безделец. Чем больше в стране законов и указов, тем больше разбойников. Посему премудрые люди говорили: «Я не действую, а люди сами становятся лучше. Я привержен покою, а люди сами себя выправляют. Я не вмешиваюсь в дела, а люди сами богатеют. Я не имею желаний, а люди сами привержены простоте». Человеческая деятельность всегда включает в себя как нормативные, предписанные правилами или обычаями действия, так и действия неординарные, новаторские, не освещенные авторитетом традиции, но эффективные. В кругу своих людей лучше следовать принятым нормам, в противоборстве с врагом допустимо и даже необходимо применять хитрость и обман. Притом честность неизбежно порождает хитрость. Но мудрость Лао-цзы — это действие в свете всеединства сущего, своего рода тотальная практика, которая превосходит противопоставление правила и новаторства и вообще не сводима к тому или иному предметному действию. Ее принцип — предоставить каждому пространство его жизненного произрастания, позволить всему сущему претворить себя. Еще короче, не делать, а быть. Эта бытийная и потому неизбывная, вечно сущая деятельность не имеет ни субъекта, ни объекта. Она есть непроизвольный процесс, неконтролируемое свершение, всеобщая соотнесенность и чистая сообщительность, в которой все передается, но никто никому ничего не передает. Даосская традиция утверждает, что мудрость безделья взращивается долгими годами медитации.